Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Слышь, давно девочка-то убежала из семьи. Не поздно ли искать начали? Третьи сутки. Там у нее бабка на хуторе. Хорошо бы нашлась. Замерзнет же. Слышь, отец, вправо давай, тут болото. Ничего, там островок. Первый, я пятый. В квадрате 22-14 трупы. Я слышу, пятый. Труп девочки. Нет тут девочки, трупы. Четыре трупа взрослых людей. Что ж тут было? Января 1981 года в Вовружском районе Житомирской области в лесу искали девочку из неблагополучной семьи, которая убежала из дома. В ходе поисков милиционеры обнаружили 4 трупа – 3 мужчин и женщины. Все со следами насильственной смерти. Масштаб происшествия требовал максимально оперативного расследования. При этом сверху пришло указание сделать все, чтобы по району и области не поползли слухи и не распространялась паника. Дело поручили одному из лучших сотрудников областной прокуратуры Максиму Ковалю. Девочка-то нашлась? Жива. Заблудилась. Ну хорошо, хоть кто-то живой. Дима, да что тут у нас? Значит так, мы находимся посреди болота. Здесь разбит палаточный лагерь. 4 трупа. Тела по большей части изуродованы. Некоторых животные пообъедали. Я огнестрел и ножевые. И вот что интересно. Судя по всему, с декабря они тут. Этот вывод сделали, исходя из газет, найденных на месте преступления. Личности? Выясняем. Паспорт один есть. Гарус Михаил Ефимович. Который? Этот. Лицо объедено. Волки. Да, есть еще одна зацепка интересная. Здесь полно специфического оборудования. Это барометр. Это для измерения радиации. Вот, посмотрите. Общетехнический факультет, Киевский политехнический институт. Хорошо. Алиса Борисовна, подойдите к нам. Поделитесь соображениями. По мнению Алисы Боревич, эксперта-криминалиста, орудиями убийства послужили найденные на месте преступления охотничье ружье и нож. Думаю, их собрали в центре и убили по очереди. Из ружья или ножом не скажу. Дождемся вскрытия. Это как? Один стреляет, а все ждут? Чепуха. У них следы от веревки. Вот здесь и здесь. Руки связаны. В ртах, по всей видимости, кляпы. Если есть ружье, зачем резать? Выводы такого рода по вашей части. Ружье найдено рядом с седым мужчиной. Приблизительно на уровне его плеч. Кора на дереве повреждена. Приклад в смоле. Криминалист пришла к выводу, что, упершись прикладом в ствол, мужчина нажал на спусковой крючок. Ружье отлетело назад, повредив кору. И что? Убийца седой, раз он последний себя. Что-то здесь не так. Да все здесь не так. ТОЗ-55 – одно из самых популярных охотничьих ружей в СССР. комплектации со стволами 12-го калибра общая длина оружия составляла 1 метр 17 сантиметров. Учитывая длину руки убитого, которого эксперт окрестила седым, он никак не мог нажать на спусковой крючок, уперев ружье стволом в тело, а прикладом в дерево. Кто-то имитировал самоубийство. Таким образом, на островке, кроме четырех погибших, по мнению следователя Коваля, был кто-то пятый. Благодаря найденному спальнику удалось определить направление поиска. Инициалы тут. СМ. СМ, СМ. Серега Мамчица. Кто такой? Лесник местный, жил чистый мужик. Дашь молоко и охотится, ну, вроде того. Ну, теперь понятно, как группа людей беспрепятственно бродит по заповеднику. Я думаю, без этого лесника Мамчица здесь не обошлось, нужно прокатиться к нему. Что-нибудь еще? Думаю, единственная женщина... Это жена вот этого, Гаруса. Ты с чего такие выводы? Элементарно. Посмотрите на их обручальные кольца. На пальце женщины было такое же кольцо, как и мужчины с изуродованным лицом. Чисто женское наблюдение. Что-нибудь еще? Да в принципе непонятно. Почему ее завернули в брезент? Зачем на дерево подвесили? Так, ну вы здесь колдуйте. Шацкий, Коротков. За мной, прокатимся к леснику. И ружьишко захвати. Есть. Лесник Сергей Мамчиц встретил гостей настороженно. Клялся, что ничего подозрительного в охраняемой зоне не происходило. Посторонних он не встречал. Ну, вот девчонку и беглянку искали. Ну, солдаты из ближайшей части у нас водку в лесу пьют иногда. А так ни-ни. У вас оружие имеется? Ну а как же, лесник? Покажите ружье и документы. Так ружья, крючок тугой. Отдал выправить, а забрать надо было, а заболел. Ружье ТОС-55 серийным номером 07227 было зарегистрировано на Мамчице. Товарищ Коваль, гляньте на телевизор. У лесника получка рублей 80, а он все 700 стоит. 715, если не ошибаюсь. А при трупах ни копейки денег не осталось. Спасибо. Сергей Иванович, вопрос по вашему телевизору. Такая еще, ну, заначка была. Это, одолжил, опять же. Когда? У кого? Сколько? Дим, запиши фамилию и адреса. Ну что вы молчите, Мамчиц? Это мое личное дело. Так обычно говорят, когда деньги левые. Да знаю я. Небось наговорили, что охотиться пускают за деньги. Враки все. Богачей нашли. Ничего я не брал и никого сюда не пускал. Ищите, что хотите. Мы поищем, поищем. А вас, Мамчицы, мы задержим. А чего это? Ружье ваше, то самое, с тугим крючком, нашли на месте преступления. Дим, понятых сюда. А я в прокуратуру звонить насчет обыска. Есть. Да не убивал я никого. Ну не убивал я. Так всю зиму в больнице провалялся. Прояснить вопрос причастности лесника к убийствам помог этот след. Криминалист обнаружил его на брезенте, в который был завернут труп женщины. След от мужских ботинок 44-го размера. Отпечаток разделен. Часть на брезенте, а носок на куртке убитый. Преступник заворачивал труп и наступил на куртку. След грязевой. Подошвы были в болотной воде. Криминалист проверил сводки погоды и установил, что державшиеся с начала зимы на севере Житомирщины морозы отступили лишь однажды с 7 по 9 декабря. Значит, убийство произошло не позднее 9-го. Это разбивало версию о причастности к убийствам Сергея Мамчица. В районной больнице сообщили, что лесника доставили туда с приступом аппендицита 6 декабря. Кроме того, он носил обувь 43-го размера, а на брезенте отпечаток 44-го. Я слушаю вас. Есть ясности по способу убийства. Смерть всех наступила в результате ранения оружейной картечью. Удары ножом наносились потом. Есть колото-резанные раны в лобной, височной и скуловой частях тела номер один. Думаю, уродовали специально. Угу. Опознать принципиально возможно, если что? Есть шрамы, выраженный сколиоз. Примет хватает. Хорошо, да-да. Можно? Да, Дим, заходи. Провел я проверку по этому паспорту с места убийства. Гарус, аспирант политеха, Житомирский факультет. Аппаратуру взял на работе. Причем, что интересно, по старым связям, неофициально. С работы уволился месяц назад. Дома никого. Жена, Ирина Гарус, пропала примерно в то же время. Своячницу нашли его. В 5 везем в морг на опознание. Хорошо. Спасибо. Давай поговорим с лесником. Все-таки алиби есть. Может, позговорчивее станет. Мамчиц, проходите. Вы меня простите, что я тогда хвостом вертел. Я-то думал, что вы по служебной части. А тут убийство. Так вы их видели или нет? Ну, я их не трогал. Ну, стал бы я вот так вот из своего ружья. Ты и так вот оставить. Угу. А кто эти люди? Не браконьеры, ученые. Миша Гарус, жена его, какие-то приятели из Новосибирска. А когда вы их видели последний раз? Мамчиц рассказал, что он провел группу в заболоченную местность. Стояла оттепель, тропы развезло, дорога была опасной. Он оставил группе свое ружье. На следующий день лесник попал в больницу. Вероятно, в это время ученые возвращались в его дом и оставили леснику прощальную записку. А где она? Записка? Так выкинул. На кой она мне? Ну а зачем они на болото на эти шли? Сказали-то? Да несли всякую ересь. Не то, то ли снежного человека, то ли тарелочки летающие искали. А мне без разницы. Я с ней за работу денежки взял, по сотке с носа, все. 200 рублей добавил, телевизор купил. Почему 200? Телевизор стоит 715, с каждого по сотке 400. 300 доложил? 200, пятеро их было. Трупа было 4. Да и что, считать не умею. Группу вел Михаил Гарус. С ним лесник был уже знаком. Они раньше вместе охотились. Остальную четверку видел впервые. Имен не запоминал. Будем здоровы. Товарищ лесник, а у вас будет спальник на прокат? То я свой изучонкой залью. Найдем. Спасибо. Лесник рассказал, что провел в охраняемую зону заповедника пятерых. Старшим группы был аспирант политеха Михаил Гарус. Единственная женщина в компании – его жена Ирина. Становилось очевидным – исчезнувший 5-й член группы и есть убийца. Следователь стремился как можно быстрее установить личности всех участников загадочного похода в болото Полесье. Отправили запрос в Новосибирск по поводу пропавших за последнее время мужчин. Большие надежды Коваль возлагал на опознание тел погибших. Вечером того же дня свояченица Михаила Гаруса приехала для опознания тел. Извините, опоздал. Ну? Да, там моя сестра и ее муж Михаил. Это он. Шрам от аппендицита и борода. Остальных не узнали? Может, что-то рассказывали Ирина и Михаил? Да они после беды вообще как-то мало разговаривали. Все в себе. Вы о чем? Так они сына похоронили, Стасика. Умер во время операции. Сначала похороны, хлопоты, держалась, а потом вообще накрыла. Приехала ко мне. Так они что, с мужем поссорились, что ли? Я в душу к ней не лезла. Дима, сегодня же на квартире Гарусов обыск. Имена, связи, все, что может хоть как-то прояснить эту чертову головоломку. Есть. Квартира Гарусов оставалась нетронутой с момента исчезновения супругов. Да. Вот так вот пропадешь на полгода, никто и не хватится. Это Карина в отпуске была за свой счет. Потом праздники. На работе никто тревогу не бил. Муж вообще уволился. Это Догу. Японская фигурка. Многие считают их свидетельствами палеоконтактов. Полесском государственном заповеднике обнаружено 4 трупа с огнестрельными ранениями. Рядом лежало охотничье ружье, из которого убили людей. Лица некоторых жертв изуродованы ножом. В кармане одного из убитых нашли паспорт на имя Михаила Гаруса. Выяснили, что все люди – члены научной экспедиции. По словам местного лесника, он провел группу в составе 5 человек на место их исследований. 5-й член группы исчез. Именно он становится главным подозреваемым. Каких контактов? Ну вот будто бы древние люди лепили их с пришельцем. В квартире было огромное количество материалов, посвященных теме НЛО. Да, покойный покатался по свету. Район реки Подкаменная Тунгуска. А это Эльбрус 77-й. А вот это уже интересно. На развод подам сама. Похоже на почерк Ирины. Вот, сравните с письмами сестры. Но ваша находка, Максим Александрович, это, как говорят французы, аперитив. А вот что нашла я? Это похоже на куртку, которая была на одном из убитых. Что это за ткань такая? Каландр, Димочка. Что? Каландр. Промышленность СССР катастрофически не удовлетворяла запросы туристов и альпинистов. Импортное снаряжение распределяли только среди лучших спортсменов, а отечественное не выдерживало критики. Брезентовые палатки отсыревали и гнили, спальники на ватине впитывали влагу и набирали вес. Ситуацию спасали самоделки. Журнал «Турист» даже отвел под них особую рубрику. В ней можно было узнать, к примеру, как сшить альпинистский низ из парашютных строп или беседки из ремней безопасности автомобиля. Иностранные спортсмены поражались тому, что советские альпинисты использовали калоши для скалолазания и жили в собственноручно сшитых палатках. В ход шли все доступные материалы. Из титана мастерили ледорубы и кошки, из фильтровочных тканей – пуховики. Особенно ценился каландр – прорезиненная ткань. В розницу каландр стоил около 2 рублей за метр, с рук 6-7. Но и при такой цене достать его было почти невозможно. Куртка из каландра была вещью приметной. В секции альпинизма Киевского политеха вещь опознали. Несколько таких сшили участникам сборной вуза. Давайте вспоминать. Одна у меня дома. Еще товарищ такую полякам подарил. Ну, остается Руденко. Руденко, Руденко. А кто такой? Писатель. Большой поклонник альпинизма. Ну, писатель он так себе. Производственные романы. Но брошюры у него зачитаешься. Про Йети, про Бермудский треугольник. Скажите, а фото этого Руденко у вас есть? Ну, конечно, вот на стенде. Пожалуйста. На фотографии вместе с Гарусом и Руденко в одинаковых куртках был еще один человек. Он был обут в ботинки. Коротков обратил внимание на узор подошв. Он был очень похож на отпечаток обуви, оставленный на брезенте. А это кто? Журналист из Новосибирска. Фамилии не скажу. А вот Руденко я знал неплохо. Гарус и Руденко каждый год ездили в экспедицию. Ну, в поисках НЛО. Угу. Хотя вру. С 77-го года почти 3 года не ездили. Стас, сын Миши, сильно болел. Я ему лекарства доставал. Сами знаете, дефицит. А у меня сын за гранку ходит. А какие лекарства? Запамятовал. Вспомню, позвоню. Фамилия Руденко уже была знакома следствию. В квартире Гаруса нашли множество телеграмм и писем от него. Писателя Дмитрия Руденко с этой семьей объединял интерес к внеземным цивилизациям. Скорее всего, он тоже пошел в этот роковой поход. Ни у себя дома, ни в издательстве Дмитрий не появлялся с декабря. В киевской квартире Дмитрия Руденко провели обыск. Посмотрите. Тушенка 5 банок, 10 дней. Крупа, килограмм на человека, 5 килограмм. Не соврал, мамчица. Расчет на экспедицию на пятерых. В блокноте писателя сыщики нашли любопытный документ. Вырезка из газеты. На ней надпись от руки. Газета «Заря». Декабрь 1981 года. Аномальная зона. Ежегодно в начале декабря местные жители наблюдают полеты неопознанных летающих объектов. Судя по траектории, точка взлета находится в Полесском государственном заповеднике на островах Большой Гати. Природа таинственных огней откроет первая же научная экспедиция в аномальную зону. Думаете, из-за него? Письмо позвало в дорогу, так сказать? Съезди, поговори с редактором. В статье указано место и время убийства. Думаешь, совпадение? Не, съезжу. В редакции районной газеты статью не помнили. Бредятина какая-то. Ниночка, притащи ко мне подшивку за прошлый год. Я бы такое не пропустила. Ну как так? Но здесь же написано «Заря». Вы «Заря»? Мы «Заря», но это мы не печатали. Тем более, что «Заря» написана от руки. Ну вот, что я и говорила. Ничего такого в декабре мы не печатали. Можете проверить. Ненаучно. Мы суеверие не поощряем. Ничего не понимаю. Так что, нить оборвана? Увы, и у меня пусто. Печать офсетная, бумага газетная. Давайте заново. Что мы имеем? Убитые. Семья Гарусов. Их друг писателя Руденко. И кто-то из Новосибирска. Из пятерых участников похода неустановленными остались двое, один из которых – убийца, который в прямом смысле слова наследил на брезенте. Некто в швейцарских альпинистских ботинках Бейли. Коллеги из Москвы прислали заключение. Характерная подошва. Лечу в Новосибирск. Поищем там этого в ботинках. Коллеги из Новосибирска сообщили, за интересующий период в городе пропали два человека. Игнат Шатров, кандидат биологических наук, генетик. В материалах дела по убийству он проходил как мужчина номер три. Шатров взял отпуск за свой счет и исчез. Второй – Рой Боголюбов, физик и страстный альпинист. Коваль узнал его. Именно Боголюбов был тем самым парнем в ботинках на фотографии вместе с Гарусом и Руденко. Новосибирский оперативник Горонян поделился со следователем Ковалем итогами работы по розыску пропавших. Оба знакомы по альпинистскому клубу. Летели вместе, их видели в аэропорту. Летели в Киев. Он шел на Одессон, вышел Херсоном. Летели в Киев, а прилетели... Стоп. Коваль держал в руках копию вырезки со статьей про НЛО, якобы районной газеты «Заря». Это у кого было? У Шатрова. Еще письмо было, но конверта нет. Летающие шары, звуки небывалой мощи, следы, напоминавшие человеческие, но в два раза больше... Роберт Николаевич, а можно эти материалы нам переслать? Это все? Увы. А где у вас альпинисты собираются? Добрый день, Лиза Морозова. Коваль приехал на спортивную базу Новосибирского университета, где тренировалась Лиза Морозова, знакомая Боголюбова. На снимке, который показал следователь, девушка сразу узнала Михаила Гаруса, Дмитрия Руденко и Роя Боголюбова. Как вы так сразу без колебаний? Так это я их фотографировала. Последнее фото, где они вместе. Пару лет назад у Миши и Роя произошел конфликт. Рой к Кирке клеился, а Ирка – жена Мишки. Знаете, красивая, плюс горная романтика. Понимаю. А Гарус на это что? Он ее сильно ревновал. По любому поводу. Сцена была жуткая. Чуть друг друга не поубивали. Ясно. Спасибо. Следствие установило личности всех участников экспедиции в аномальную зону. Семья Гарусов – Ирина и Михаил. Писатель Дмитрий Руденко. Генетик из Новосибирска Игнат Шатров. Их тела опознали. Был с компанией еще один – сибиряк Рой Боголюбов. Он пропал. Судя по всему, именно Рой убил всех членов группы. Оставалось установить мотив и найти Боголюбова. Теперь понятно, почему он не тронул лицо Ирины. Пожалел. В отличие от ее мужа, Гаруса. Есть данные экспертиз новосибирских вещдоков. Алиса Боревич начала с вырезок. Несмотря на идентичность текста, шрифта и бумаги, разница была. Изнанка. Здесь пусто. Здесь текст. Мы проверили. Текст на обратной стороне вырезки. Это статья из газеты «За советского инженера». Что за газета? Насколько я помню, печатное издание киевского политика. Да, я узнала. Статья была напечатана в мартовском номере за 80-й год. Таким образом, выходит, что вырезка, по всей видимости, послужившая причиной экспедиции, была напечатана в политехе. И инициатор похода находится в Киеве? Что-то не складывается. Леонид Горбач, редактор газеты, рассказал, то, что сыщики считали настоящей статьей из газеты, на самом деле первоапрельский розыгрыш. Знаете, в Америке напечатали, что макароны растут на деревьях. Так люди со всей страны деньги присылали, чтобы купить саженцы. Шутка. Конечно. Какие налоги? Вы же сами понимаете. И кто же автор этой злой шутки? Это Мишка придумал. Мишка Гарус. Миша, ну перебор. Ежегодно, в начале декабря, местные жители наблюдают полеты неопознанных летающих объектов. А поверю, в газетах врать не буду. Хорошо. Давай в печать. Стоп. А если прочтут и попрут в заповедник, искать всяких пришельцев? А меня потом за это под суд? Не, Миша, отбой. Ну ладно, ты только это не рви. Я оставлю на память. Мишка Гарус. Набор рассыпали. Оттиски Мишка забрал. Он помешан на этих всяких НЛО. То конференции, то симпозиумы. Эти уфологи, специалисты по НЛО, после официальных мероприятий политеха собирались неофициально. Дискуссионный клуб. Со всей страны едут. Из Новосибирска были? В прошлом году двое. Коньяк здесь пили. Эти? Это Борода, а это Кэмел, Горбелсон, понятно? Сколиоз у парня был основательный. Не путаете? Нет, а что? Это меняет дело. Рентгеновские снимки, которые сделал судмедэксперт при исследовании тела мужчины, которого опознали как Михаила Гаруса, и снимки из медицинской карты Роя Боголюбова, оказались идентичны. Выраженный кифосколиоз спинного отдела и грудной клетки. Убитый с изуродованным лицом, которого все это время считали Гарусом, на самом деле был Роем Боголюбовым. Да как же так? А опознание? Да быть такого не может. Похоже они. Шрам и рост, стоящийся в шоке. На это и был расчет. Так что убил и изуродовал членов экспедиции не Боголюбов, а Гарус. Преступление было тщательно спланировано. Подбросил паспорт, надел свое кольцо обручальное на палец. Вот мы и клюнули. Ну, допустим. А что дальше? Паспорта у Гаруса нет. Как скрыться, как жить? Вот. Все дело в паспорте. Не понял. Вот, смотри. Это нашли на месте. Нового образца? А живет по-старому? Как же так? Видимо, давно планировал. На протяжении 70 лет советский паспорт несколько раз менялся внешне и по содержанию. В довоенных паспортах были пометки о судимости, социальном происхождении и даже на право пользоваться радиостанцией. Последний раз паспорт обновили в 1974 году. Сегодня у вас очень знаменательная дата. Вы получаете паспорт, который выдается один раз на всю жизнь. Примечательно, что только в 1976-м многие сельские жители получили паспорт впервые. Он стал обязательным документом для всех граждан старше 16 лет. Полагалось вклеивать новые фотографии на специально отведенные для этого страницы по достижению владельцам 25 и 45 лет. Паспорт нового образца на имя Михаила Гаруса, найденный на месте убийства, был выдан Королевским РОВД Житомира. В момент получения документа Михаилу исполнилось 35 лет. В ходе проверки выяснилось, что прежний паспорт, по словам Гаруса, он потерял. Новый документ Михаил оформил на фамилию жены, а вот старый, с настоящей фамилией Касабурт, скорее всего, остался у него на руках. Следователь не сомневался, искать нужно не Михаила Гаруса, а Михаила Касабурда. Следователь и оперативник пришли к тренеру по альпинизму Кашину, чтобы выяснить, где сейчас может скрываться разыскиваемый. Степан Иванович Кашин был одним из друзей семьи Гарусов. Мишка сирота. У него никого нет. Почему он к Ирке-то так привязан был? Все думают, ревность? Нет. Просто она его единственная родная душа. Так что идти Мишке, если, как вы говорите, он жив, некуда. Точнее, куда угодно, на все четыре стороны. Ладно, если что-нибудь вспомните, звоните. Всего доброго. До свидания. А я вспомнил. Что? Я вспомнил, как называется лекарство, которое я Стасику доставал. Вы и просили, когда я вспомнил, что сказал. А, это. И что за лекарство? Фракция 8. И что? Просто странно. Я сначала его Диме Руденко доставал, а потом и Гарусом. А чего именно лекарство? Я особо не вникал. Какая-то редкая болезнь. Это все, что я знаю. Лекарство фракция 8. Лекарство импортное, редкое, принимают при гемофилии. Несвертываемость крови. У сына Гарусов была гемофилия типа А. Никогда не слышал про такую болезнь. И самое интересное. Мне сообщили... Сейчас. Болезнь передается по мужской линии. И, как правило, через поколение. Так это получается, что сын Гаруса не его ребенок, а Руденко? Вопрос, знал ли об этом Гарус? Ну, будем надеяться, что на этот вопрос ответит Анна Горькова. Можно? Да-да, пожалуйста, проходите. А я сама уж к вам собиралась. У вас что-то случилось? Ну так, а серьезного ничего. Ну тогда давайте начнем с Гарусов. Вот такую записку мы нашли. Это рука Ирины. На развод подам сама. Что скажете? После смерти сына Ира была в жуткой депрессии. Даже пыталась покончить с собой. Все себя виновата делала. А я говорю, ну чего ты так? Ведь со всеми такое может быть. Со всеми же. Она смеется, криво улыбается, говорит, нет. Такое только с проклятыми. Скажите, ей звонил кто-нибудь? Может, она с кем-то встречалась? Скажите, вот этот мужчина не появлялся? Дмитрий Руденко. Бывал пару раз. Альпинист. Он ее с тренировок забирал. А у вас что случилось? Почему к нам собирались? Да вот. Это я на кладбище подобрала. На могилке Стасика. Анна Горькавая пришла на кладбище в годовщину смерти Стасика Гаруса. Женщина была последней родственницей мальчика. У могилы она заметила мужчину. Эй, вы кто? Неизвестный бросился на утек. На могиле Анна Горькавая нашла коробку с машинкой. Экспертиза показала, что игрушка – это радиоуправляемый тягач производства Харьковского завода «Электроточприбор». Игрушка дефицитная и дорогая. 23 рубля. Ого. Принести такое на могилу чужой человек не мог. Это Гарус. Мама убила, к сыну ходит. Ну, чужая душа потемки. А коробочку он оставил зря. Мы отследили по дате и номеру ТК партию тягачей. Распространили через правком завода на Новый год детям сотрудников. В Полесском государственном заповеднике обнаружено 4 трупа с огнестрельными ранениями. Муж и жена Михаил и Ирина Гарусы, писатель Дмитрий Руденко, генетик из Новосибирска Игнат Шатров. Еще один член экспедиции, сибиряк Рой Боголюбов, пропал. Следствие считает его главным подозреваемым. Но вскоре выясняется, тело Роя Боголюбова среди погибших. Его не идентифицировали, поскольку у него в кармане лежал паспорт на имя Михаила Гаруса. Сам Михаил, по всей видимости, жив. Сыщики выяснили, незадолго до преступления у Гарусов умер сын. На могиле ребенка в годовщину смерти находят редкую игрушку. Такую производят только в Харькове. Следователь не сомневается, ее оставил Михаил Гарус. Надо ехать в Харьков. Начальник отдела кадров завода Ольга Хмызина узнала Гаруса по фотографии. Миша Касабурт. Из техбюро. Новенький. Что, натворил что-то? Да нет. Касабурт ничего. А вы можете его вызвать? Да. Алочка, позовите, пожалуйста, Касабурда. Коротков. Через несколько минут вызванный якобы для уточнения анкетных данных инженер Михаил Касабурт появился на пороге. Здрасте. Искали? Еще как. От Полесья и до Сибири. Ну что, Гарус, вот мы и встретились. Ну что, Гарус, доказательств у нас, как вы сами понимаете, более чем достаточно. Отпираться я не вижу ни малейшего смысла, поэтому предлагаю вам просто рассказать, как все было, и облегчить себе душу. Я и вправду Иру любил больше жизни. Я ее ревновал. А она смеялась. Они все смеялись, мол, дурак. А потом заболел Стасик. И тогда вы поняли, что жена изменяет вам с другом, с Руденко? Не тогда. На похоронах его отца. Соболезную, Дмитрий. Такая потеря. Спасибо, Миш. Мучился Павел Иванович. Всю жизнь по стеночке ходить. А чего с этим? Гемофилия. Наследственная. От малой ранки можно кровью истечь. Да. Мишке повезло. Оно от отца к сыну не передается. От деда к внукам. Только по мужской линии. Совпадение исключено. Болезнь редчайшая. Так Дима от своего отца передал болезнь Стасику. Он забрал сперва у меня жену, а потом ребенка. Ну а у вас в роду ничего такого? Гарус проверялся. Он перешерстил историю болезни отца, прошел генетический тест у своего приятеля, новосибирца Игната Шатрова. Все чисто. И тогда я решил, умрут все. Закончим эту историю. Придумали вырезку из газеты. Да, и письма местных жителей, которые как раз вот и послужили важным фактором для организации экспедиции. Новосибирцы зачем нужны были? Шатрова нужно было убрать как свидетеля. А Боголюбов... Я хотел, чтобы он ответил за то, что к Ире клеился. Да и потом, мне нужно было, чтобы меня не искали, а похоронили. А с Боголюбовым мы похожи. Заранее поменяли паспорт? Да. Ну так как все было? Ночью, угрожая оружием, Гарус велел каждому связать себя веревкой. Затем четверо участников экспедиции подошли к костру в центре лагеря. А потом по одному. Теперь на колени. Рой Боголюбов, ты приговорен к смерти за то, что грязно домогался моей жены. Дмитрий Руденко, за измену и предательство. За смерть моего ребенка. За мою погубленную жизнь. Ну так, а ты что можешь рассказать, а? Про гемофилию? Никаких вариантов для гемофилии группы А нет. Только от деда внуку. Так что, Ира? Стасик мой сын? Ошибаешься. Мой. Мой любимый сын. Кто бы там с кем не изменял. После того, как все были мертвы, Гарус взял в руки нож. Он изуродовал тела, дабы запутать следствие. Больше всего досталось Боголюбову. По задумке убийцы, его должны были принять за Гаруса. Ружье преступник положил возле Руденко, сымитировал самоубийство. Ну хорошо. А почему тело жены было завернуто и подвешено на дерево? Да и не хотел, чтобы ее изуродовали дикие звери. Гарус не смог оставить жену на съедение волкам. Но закапывать труп было негде. Тогда Гарус завернул его в брезент и подвесил на дерево. По ходу оставил на ткани отпечатки обуви. А на обратном пути зашел к леснику. Думал его убрать. Я не застал. Оставил записку, мол, спасибо, ушли. И уехал. По новому паспорту устроился. Город большой, жизнь новая. А как жилось? Никак. Верно. Хорошо, что вы меня нашли. А то я уже сам думал. О самому страшном. Судебное разбирательство длилось год и проходило в закрытом режиме. Власти не сочли нужным придавать огласке шокирующие подробности массового убийства. Приговор суда не мог быть другим. Расстрел. Апелляцию Михаил Гарус не подавал. Спустя 3 года после бойни в Полесье приговор привели в исполнение.